во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силам властной течет евангельская весть. Приди Христу, люд несчастный, оставь грехом и мир страстей, оставь широкий путь опасный, его воде спеши скорей.